Мы начинаем седьмой урок «Маты вело маты». Страница Реш Цади Хет, 298-я. Ор Пними, правая колонка, первый полный абзац. Это в середине страницы. Глуфихах. Баэт бият амасах. Варишимот дезон. Декетер шибо. Лемаком амалхут. Ашера зивуг. Лопасак мишам. Иней немцаим шагем. Мит авим текев мифхинат авиют дырош бахоля то ашиур акалюль баришимот умитох шепхина далет логиш ира решимо алькен лоихлу лейтавот ютер мишиур авиют депхина гими. Улыфихах, а поэтому Баэт Бета Масах во время прихода Масаха и Решимот Зона Кетера его Кетера к месту Малхут а Малхут Дерош Ашеразивук что там оттуда зивук не переставал. Там зивук не дословно не прекращался. Да, в голове всегда зивук, не прекращающийся зивук. Гинеи немцаим получается, что они сразу же отяжелели от авиюта головы, бахоля то шиур во всей той мере, которая была включена в решимот. Кумитох шепхина далет логиши решимо, а так как четвертая стадия не оставила решимо, Алькен, поэтому лоюхло литалита, вот, поэтому они могут утолщиться только не более, чем мера авиюта третьей стадии. Точка. В аза малхут дерош. Барецунага гадоль лехашпия каналь, а с вами шум се, это авиюды пхина далет шила, выкибла лавиюды пхина гими, а мы хуне, ша альта эль маком гаисод, кидей ласот шам зивук дака, Хадаш аль-масах депхина гимель. Шали дейзе тухаль ханекива декетер лекабелет ашпа ашела азот. И вот что случается, смотри. Точка. В аз и тогда амалхут дерош малхут головы берецунага гадоле ашпия в ее великом желании дать отдачи каналь, как сказано выше, а с вами шумзе она оставила из-за этого авиют ее четвертой стадии выкибла и получила авиют третьей стадии, что это называется, что она поднялась к месту Исода. Кидей ласот шам зивуг де ака, чтобы там сделать новый ударный зивуга на масахе третьей стадии. Шалидейзе, что тем самым она сможет нуква кетера сможет получить это изобилие. Точка Весегу зивук эхаде шагарму газон де кетер и малия там ларош. И вот это один зивуга, который вызвали зон кетера их подъемом к голове. Следующий абзац. Конечно, все это требует изучения, все это требует знания, ощущения того, что уже изучалось ранее. Собственно говоря, он здесь во многом дает объяснения, которые были уже и в других частях. И добавляется нечто специфическое к этой, из этой темы маты веломаты. Но над этим надо работать, конечно. Амнам ешкан кам решимоды пхинадалет. Эла шигу мифхинат гитлапшут. Дягайну бхината сахар де кетер каналь вегиней. Аришимога гу мицада цма айнары уйяле гамшахата ор арьядеа шапиру шоши ясе зивук дака им ора ильон шияле ор хозерва ор хозер ямшихалава а ор кануда. Амнам ешкан, однако есть здесь гамришимо, также ришимо четвертой стадии. Эла шиуми финатит лапшу, но что оно в аспекте одевания. Дайну, то есть пхината захардекета, то есть аспект мужской, мужского, аспект мужское кетера, как сказано выше. Вейне решимо ау, и вот это решимо. Мецада цма со своей стороны. Айнары уялам шахатаор не пригодна к притягиванию света посредством него. Шапирушо, что это означает, что шия сезюк, чтобы он, что он бы сделал ударный зивуг, да, если бы был пригоден, то тогда бы сделал бы ударный зивуг с высшим светом, что он поднял бы орхозер, а орхозер притянул бы к нему свет, как известно. Точка. Авальгу арауи литхабер иманекейва. Шапирушо имавиют дамшаха. А вальгурауй, однако он пригоден, но он пригоден лейтхабер соединиться к соединению, дословно соединиться с женской, с женским решиму. Шапирушо, что это означает? С авиютом притягивание вэгавэн эйтэв. И пойми хорошо. Следующий абзац. Левая колонка. Улыфихах. Аста канна малхут шэль рош. Бхинат зивук дэ акаа алявиют, мешутав мифхинат дале дегит лапшут, у мифхинат гимиль де амшаха шабазе гелта орхозер, ад комат кетер шельрош, ки незра им авиют авиют депхина далет шелит лапшут каналь. Улыфихаха поэтому аста кана малхут шельрош сделала здесь малхут головы бхинат зивуг дака, аспект ударного зивуга на общем авиюте с четвертой стадией одевания и третьей стадии притягивания. Шабазе, что тем самым Элта Орхозер подняла Орхозер от комат кетер шерош до уровня кетера головы. Кинеазра, ибо она ей помогло. Ей помог авиют четвертой стадии итлапшута, как сказано выше. Точка. Арей нидбаер гейтев бета зивугим шальйот зон де кетер гармуба малхут шальрош микоах альятам вегит каллутам ба двоеточие. Арей шенидбаер. И вот, хорошо объяснено. Два зивугим. Шальйот зон, которые поднятие зон кетера вызвали в малхут дерош. Микоах, в силу алиятам, в силу их подъема, выйткалу тамба и включение в нее. Дай точку. А алев. Или аришон. Аришон это порядковый числительный. Первый. Зивук. Или просто аалев один. Аришон. Гу. Ваалев. Гу. Зивуг. Алявиют. Амешутав. Мифхина далы дейд лапшут. Убхина гимель шелям шаха. Шабазивуга зе гимшиха комата кетер дерош, точка. Аалефов аришон, первый зивуг, или один зивуг. Это зивуг аля виют на общем авиюте четвертой стадии одевания и третьей стадии притяжения. Шеба зивуг зе, что в этом зивуге, гимшиха, она притянула комат кетер дерош, уровень кетер головы. Точка. Ваабет уа зивуг. Очень важно, что он говорит нам, как это делает, как это происходит. А аля вию депхина гимель леваде. Шабазиву газегу мамшиха ракумата хохмашель рош. Собственно говоря, это мы изучали и в прошлых, предыдущих частях. Он говорит, а второй зивуг, это зивуга на виюте третьей, только третьей стадии, только женской. Шабазиву газе, что в этом зивуге гумамшиха притянула только уровень хохма головы. Следующий абзац. Увагамит баэр ад гэна. Тавин гэйте вэд диврэй рав кан баот вав. И в объясненном до сих пор ты хорошо поймешь слова рава ари здесь в от шестом. точка. Везе лешоно. Шоолин зон шеля кетер. Лемала. Бамаком зе акетер. Шабасова шорашим айльюним. Пируш. Кикен нифхан мецьютам барош. Коля нав тахат шорашо. Двоеточие. Везелы шоно, и вот это его слова. Цитирует его слова. И нашего ота. Веолин зон. То есть, наши не знают, из от, как он говорил, от шестого. Мы сейчас уже в девятом оте. И он везелы шоно, и вот его слова. Шеолин зон, что зон кетера поднимаются вверх, бамаком зеа кетер. Вместо, на место этого кетера, шабасов ашорашим алёним, что в конце высших корней. Пируш, пояснение. Кикен нифхан мецеют, мецеютам барош. Либо так вот отличается их положение в голове. Коль анаф тахат шорошо. Каждая ветвь под своим корнем. Двоеточие. Анекива тахат азахар. Вазахар тахат ора кетер. Точка. Ганекива тахат азахар, женская под мужскую. Азахар тахат ора кедр, мужское под светом кетера. Везе амро. Вегу олей бамакома шореш шеля малхут. Вазгам шореш малхут. Олей башореш шеля исоде. Вишам нишарим шнейгем басод есод шигу зон точка. Визе амро. Это, что он, Ари, говорит. Вигу оле, и он поднимается бамакома шоры шерамалхут, вместо корня малхут. Вазгам шореш малхут, и тогда также корень малхут, малхут, да, поднимается к корню есода. Вышам нишарим шнегим, и там оба находятся в сути есода. Что это зон? Точка. Клумар. Шебешвиль лашпия. Эля зон декетер шалу. Гу озев эт абхина далет шело дегайну макома малхут шель рош умекабелет лавию депхина гимель шегу маком аисот шель рош точка. Потрясающе, что он говорит, что не делают высшие ради того, чтобы дать ниши. Кломар, то есть, шебешвиль лашпия, что ради отдачи зону кетера, что поднялись. Он оставляет свою четвертую стадию, то есть, маком хамалхут шельрош, место малхут головы. Умекабелет и получает авию третьей стадии. Шумакома Исод, что это место Исода головы, точка. Каналь, как сказано выше, Двара Матхиль. Слово начинается, или абзац начинается, Улафихах, и поэтому. Следующий абзац. Амнам. Тир-э. Шагараф медаек ломар. Вишам нишарим шнейгем басот айесод шегу зод. Амнам тире, однако посмотри, шагарав медаек ломар, что Рав уточняет, говоря, цитирует он, вишам нишарим и там остаются оба в сути есода, что это зон. Вегу легород. Ашину и шабакам. Ки баколь маком ша малхут ола ле есод немца ша есод оле эля сфера шале малами геймену. Мишум ша малхут кибла лавию депхина гимель вазивуга гайоце алавию депхина гимель. Мамших рак комат, последующая страница, реш цади тет, ор пними, правая колонка, хохма, шааз ора хохма, ба бекли декетер. Ва бина бекли де хохма, везеир анпин бекли де бина, умалху де бекли, бекли де зеир анпин. Внимательно слушай, что он говорит. Все это набирает скорость, набирает новые элементы, прибавляются постепенно к этому так, что мы выйдем подготовленными уже к самому раскрытию этого явления маты-веломаты. Входит и не выходит. И не входит. Амнам, это мы говорили, гувегу, и это для того, чтобы легород, чтобы учить, дать нам, учить нас, учить изменение, что здесь. Сейчас он дает нам принцип. Кибахоль макомша махуту лалы и сот. Ибо, всегда так смотри, что он говорит. Ибо в каждом месте, где, везде, то есть, где малахут поднимается к есоду, получается, что есода поднимается к сфере, что выше его. Мишомша малахут кибла вьют, так как малахут получила авиют третьей стадии. Вазивуг айоце азивуг, который выходит, появляется на авиюте третьей стадии, притягивает только уровень хохма. Я уже не уровень кетера, уровень хохма. Шаазора хохма бабы клидекет, что тогда... Свет хохма входит в кли кетера, то есть самый высокий свет уже не свет кетера, а свет хохма, и он входит в кли кетер в конце концов. Ва бина бы кли де хохма, бина, свет бина входит в кли хохма. А заиранпин, а свет заиранпин входит в кли бина, а свет малхут в кли заиранпин. Вегиней кан. Луала асеиран пин лекли дебина. Элашниша руш негем басот айесот кедврейрав. И вот здесь, вегиней кан, и вот здесь, луала асеиран пин лекли дебина. Зеиран пин поднялся только не... Зеиран пин не поднялся к... Кли бина, но оба остались в сути есода, по словам Рава. Следующий абзац. Витама давар. Он объяснит нам это. Ветама давар мидбаэр хейтев, им аналь в дварам отхиль амнам. В это ама давар, а причина этого хорошо поясняется с тем, что сказано выше, дварам отхиль, в слово начинается, или как так он говорит, или как бы алиния, как сказать, говорится, что в абзац начинается со словом амнам. Там это хорошо объясняется. Кика наса зивуг мышутав. То есть в предыдущем абзаце. Кика наса зивуг мышутав. Меавиют. Дейт лапшут. Депхина далет. Им авиют де амшаха депхина гими. Шамалху де рош нихлала мегэм. Микоха Захарва Никива Декетер Шалуба Аенша Ашер Мишум Зе Хашитув Импхина Дале Дейт Лапшут Насаба Зивугдака А Бамшахат Комат Кетер Шелрош Вимкен Гарейба Ор Акетер Бекли Шело Васфирот Ло Ихлифу Микомутея Умимейла Нишар Гама Исот Бекли Шело Баяхат Има Малхут Шальта Эцло. Точка. Ки Канаса Зивук, ибо здесь был сделан совместный, а я говорил раньше, общий зивуг, ну, то же самое, другое слово, совместный зивуг из авьюта одевания четвертой стадии, им авьют с авьютом притягивания третьей стадии, ша малхут де рош нихлалами, что малхут головы включилась, получила включение из них. Микоаха Захарваны Кивада Кетер в силу мужского и женского кетера, что поднялись в нее, читай там. Ашер Мишумзе, что из-за этого, благодаря этому Ашиту, благодаря этому партнерству с четвертой стадией одевания. На саба зивуг дака был произведен в ней ударный зивуг бамшахат с притягиванием уровня кетер головы. Вимкен, если так. Арейба ора кетер, то вот пришел свет кетера беклишело в его клии. Васфирот логихлифу асфирот не поменяли свои места. Умимейла и само собой разумеется, автоматически получается, что нишар гама есот, что и есот остался в своем кли вместе с малхут, которая поднялась к нему. Точка. Бауфен. Шие, шата, бекли, шеля, исот. Точку надо убрать здесь. И ни запятой, ничего не надо. Бет, урод и яхат. Шехем. Гамкен. Хибура Захарвана Киева. Дегайн. Ор шелят смо, шигу Захар. Ваора Малхут Шагіни Ківа Везе Амро Шагу Зон Вегаве. Баофен таким образом, Шиеша та, что есть теперь в клі Єсода Беторот Яхет, два света вместе. Шагам Гамкен, что они также единение мужского и женского. Дайно, то есть Оршеля Цмошеля Захар, свет самого мужского, Веора Малхут и свет Малхут, что она женская. И это то, что он, Ари, говорит. Шигу зон, что это зон, и пойми. Все потихоньку, медленно, размеренно. Это требует изучения. Изучения в каком плане? Не головой, конечно, как я все время подчеркиваю это, но утоньшение. Не понял, значит, не смог утоньшить себя достаточно для того, чтобы вобрать то, что он нам говорит. И ничего не страшно. Еще раз можешь просмотреть, прослушать и так далее. Везе амро. Следующий абзац. Ваз шореш кетер эльон, машпия лемата, ахарше кварьеш аханала тахтоним лекабель. Везе амро, это что он, Ари, говорит. Цитата, он цитирует, ваз шореш кетер эльон, и тогда корень высшего кетера машпия лемата дает изобилие вниз. Ахарши, так как уже есть подготовка у нижних к получению. Точка. Видишь, как важно подготовка к получению. Есть подготовка к получению, тогда высший всегда дает. Понятно? То есть, если, например, молитва, она истинная, значит, она, человек имеет хиссарон, он недостаток, и он действительно ощущает этот недостаток. И недостаток не то, что он просит что-то такое дай, а у него он просит Ашем, чтобы высшего, чтобы он заполнил эту недостачу. И делает это лишма ради имени Творца. То есть ради отдачи, а не ради получения. Тогда это значит, что он сделал подготовку. И тогда всегда сверху отвечают наполнение. Наполнение дает ощущение облегчения, удовлетворения. Точка. Дайну, каналь. Ашаракома гайоцаат алидей зивук амышутав згасе. Гу комат гакетер шель рош. Шенимца алькен. Шореш кетер льон. Дайну гакетер де рош. Машпия лемата. Эль ор гакетер. А не хлаль бы кли, а малхут. Умьора кетер, магия орга гула решимоши лоши, а не кра, захар де кли, а кетер, де кетер. Умья захар, магия га ор эль га нуква, де кли, де кетер. Легё там, шлош там, клолим яхат каналь. Точка. Теперь смотри, какая это цепочка, по которой это все передается. Дегайн. То есть, каналь, как сказано выше. А широко магаются, что уровень вышедший, который вышел, алидейзиву, который появляется из-за посредством зивуга, посредством этого общего зивуга, гу комата кетер шелярош, это уровень кетера головы, шенимца, что получается, поэтому что Шореш Кетер Эльон, что корень высшего Кетера, Дегайну, поясняй там Дегайну, то есть Кетер головы, Машпия Лемата, дает изобилие вниз. Эль Ора Кетер свету Кетера, по совпадению свойств, свету Кетера, а не Хладбекли Амалхут, который включен в Кли Малхут. Умиора Кетер и от света Кетера Магия Ор доходит свет, этот свет доходит к его решимо Кетера, тоже по совпадению по свойствам. А Некра Захар Декли де Кетер, который называется решимо, который называется мужское Кли Кетера. Умя Захар, а от мужского Кли Кетера этот свет достигает, доходит до, лучше сказать, доходит до нуквы женского Кли Кетера, женского решимо Кли Кетера. Лию там, так как все три, они включены вместе, как сказано выше. Взе Амро. Вазануква Шеля Кетер Нихлелет Базахар. Взе Амро, это то, что он говорит. Цитата. Вазануква Шеля Кетер, и тогда Нуква Кетера Нихлелет Базахар включается в мужское. Кломар. Шадаин лунаса зивуг амюхад ла бамалхут шалерош. Дагайну зивуг абет аналь. Аля вью депхина гимель левада. Эла шагине хлелет башитув им гаришимо левая колонка дейт лапшут шеля сахарточка. Правая колонка внизу. Кломар. То есть. Шадай лонаса зивук амюхат, что еще не произведен ее особенный зивук в малху дерош. Дагайну, то есть зивук, второй зивук, как сказано выше, на авиюте, только на авиюте третьей стадии. Эла шагиня хлевет, но что она включается в партнерстве с решимо, левая колонка, одевания мужского решимо. Точка. Вагавен зэгейте, вы пойми это хорошо. Понятно, сначала ее одевание в него, и получается зивук на его решимо, а потом уже еще, а до нее еще не дошло. То есть там, где делается зивугим, сейчас сначала один за одним делается зивугим, сначала на более высокую стадию, а затем постепенно идет все решимо должны получать свое место с зивугом. Следующий абзац. Визеам рокан. От тет. Везеним шахло аледей шемиздакех отога кетер шуниш арле мала басов ашорашим. Везем рокан, это что он говорит нам здесь, Ари, в от девятом оте. От девятый тет. И цитата. За ним шахло, и это притягивается ему альдей посредством того, что миздакехутуа кетер, что этот кетер утоньшился, этот кетер, который остался вверху, в конце корней, точка. Ешкан гавана хашува меот. И здесь есть очень важное понимание. Кисиву газе, шинаса кан ата. У зивук эльон дерош. Анасали де ямасах шебамалху дерош. Выимкен эх юхлаль базиву казе гам ора кетер. Шугу ор шеквар гитлабеш бавию тагув. Шугу рахок мы от мифинат рош. Точка. Ки зивуг азе, ибо этот зивуг, шинаса каната, который здесь сделался сейчас. Гу зивуг эльон де рош, это зивуг, высший зивуг в головы. Анаса, который сделался, был произведен, алидея масах, посредством масаха, что в голове, что в малхут головы. Вим кэн, а если так, теперь смотри, слушай, как его слова, потому что это учит нас духовному восприятию. Вим кэн, а если так, эх, юхаль, как сможет, как это возможно, чтобы в этом зивуге, нет, если так, то как включится в этот зивуг также и свет кетера, что он свет кетера, что он свет, который уже бы одевался в авиют тела. Здесь очень-очень великие вещи, которые говорится. То же самое, что и Иешуа, который был в теле, и потом вышел, его душа вышла в куда она вышла. И вот это мы это изучаем здесь. Шаурахот мы отмехинатро, что он далек, весьма далек от аспекта головы. Да, ибо свет кетера, он уже одевался в тело, в клей кетера. Как он же он может там включиться в этот великий зивук? Точка. Визеше машмия лану гарав. Визеним шахлу алидейше мистакек. Ото акетер потрясающе. Опять следующий, еще раз такое же великое подтверждение тому, что мы изучаем и принципу, о котором мы уже говорили. Визеше машмия лану гарав. Это что сообщает нам рав Ари? Цитата. Визеним шахлу, и он пишет, и это притягивается ему посредством того, что мистакеко тога кетер, что этот кетер, он утоньшил себя. Точка. Кломар. Шебиота масах ты гуф Алла. В низдакех Миколя виючше вагуф адшалал рош каналь. Иней михамадзе ниш авлы гамры коль бхината гуф, шая калюль баор акетер. Великое-великое раскрытие, которое он нам дает, как нижнее может соединиться с высшим. И в зивуге выйти, прийти. В зивуг это слияние. Результат зивуга это слияние. Как же может нижний слиться с высшим, каким образом? И он объясняет нам утончение. Ключ, золотой ключ к этому явлению, к спасению. Клома, то есть, шабиота масах дегуф, что так как масах тела, Аллах поднялся ваниздакек и утоньшил себя от всего авиюта тела. Подумай о Иешуа также. На разных уровнях должен слушать этот текст. И уровень Иешуа, и уровень свой, и уровень того, где мы находимся сейчас. Адша Аллах Радарош настолько, что он поднялся в голове, каналь, как сказано выше, и нейми хамаце, так вот, благодаря этому ниш авлигамры вся, весь аспект тела исчерпал себя полностью. Аспект, который шагая калюль баор, весь тот аспект, который включался в свет кетер. Венаса зах кмо бхина рош мамаш. Вайкен нихлаль ба малхут ба зивук де рош. Векебеля ор шель кетер шель рош. Вешпия лгазон декли декетер каналь. Точка. Венаса зах, и он сделался тонким. Кмо бхинат рош мамаш, действительно, как аспект головы. Валькен, и поэтому нихлаль, он включился в малхут, в зивук головы. Векибель ор шеля кетер, и получил свет кетера головы. Вегишпия, и дал изобилие зону кли кетера, как сказано выше. В А следующий фрагментик из нашего отова. Азних лелета некива базахар. И тогда включилась женская в мужское точка. К моше готов бодибура самух. Кипхина гимель шила. Нихлала в ништатва им. Абхина далит, даит лапшут шеля захар. Кмоша готов бодибург, как написано, как сказано в сопряженном высказывании. Кипхина да гимель шела, ибо ее третья стадия нихлала, включилась в ништатва и соединилась в партнерстве. И Мабхина дал это и тлапшу шелекетер, шелезахар, с четвертой стадией одевания мужского решиму. Точка. Вахарзе, яцаа мегашиту вазе, кямалху дерош аста ахарках зивук бы мюхад, аля Мабхина гимель шеленекива, кмоше мываэр веголех лефаней. А затем, видишь, затем она сама, ее очередь приходит делать зивук на ней. А затем она выходит из этого партнерства. Ибо кия малхуд и рож, ибо малхуд головы, сделала затем зивук, особенный зивук на третьей стадии женского решиму. К Моше Мываэр, как он... Далее, как он продолжает нам объяснять. И последний фрагмент из этого от Гимель Пхинот Эйлу Шавим Багаратам Вехуле. И каблу Гаор Шелахем Митсад Шореш Кетер Ильон. Три этих аспекта, они равны в их свечениях и так далее, и они получат их свет митсадашоры со стороны от, то есть со стороны дословно высшего корня высшего кетера. Точка. Кишлоштам нихлалу базиву казеды малхудшель рош. Бамасаха мишутав мявиют шелит лапшут шель бхинат далет. Им авиют шелям шахады бхинат гиме. Шаор хозер шала микан гильбиш. Ад комат кетер эльон. Дайну кетер ды рош. К Кишлоштам, ибо все трое нихлалу включены базивугазе в этот зивуг малхут головы. Бамасахам и шутав в общий для них масах авиюта одевания четвертой стадии с авиютом притягивания третьей стадии. Шаорхозе оле шалабикан, что Орхозер, который отсюда поднимается, одевается до уровня высшего кетера. Дайну кетердрош, то есть кетера головы. Каналь, как сказано выше. Гам иньян иткаллу шель гимелю рот эйлу. Квар нидваэр лаэль. Киколь анав нихлаль башореша карувло. Дайну ганукво декетер базахар декетер. Вазахар декетер баора кетер, баора кетер ба малхут айен шам гейтев. Гам иньян, также и аспект включения шельгимель орот эйлу, трех этих святов, кварнит баэрлаэль, уже было объяснено выше. Киколь анав, что каждая ветвь Нихлаль включается в корень наиболее близкий ему. Дайну, то есть нуква кетера включается в мужское, женское кетера включается в мужское кетера. Вазахарда кетер, а мужское кетера включается в свет кетера. А свет кетера в малхут, читай там тщательно.